только при соблюдении этих условий выводы его освободятся от ошибок. Не скрою, опасность велика как космическая, так и земная. Нужно примириться с тем, что нахождение зерна жизни в плотном существовании было разрушением мира. Сочетания равновесия были бы нарушены, и никакие земные силы не могли бы восстановить их. Дух проникает и наполняет все творение. Это есть жизнь. Прана, вселенский магнетизм, всеначальная энергия, которая наполняет каждый атом и в силу притяжения свойств связывает или сцепляет всю материю, всю массу и соединяет или объединяет все движение к одной цели. Электричество, магнетизм, силы являются вибрациями действия жизненного естества. Мир энергии есть мир оккультизма и единственный, в который посвященный погружается для изучения бытия. Свабхават есть сила движения, вечно рождающая свое электричество, которое есть жизнь, дух и жизнь неделимы. Свабхават — мировая субстанция и вещество. Санскрит.